а на опустевшем к вечеру кладбище, на свежей могиле Елены Дмитриевны Черновой, среди подмерзших цветов, ничком лежал небритый человек с перевязанной головой и в донельзя испачканном дорогом пальто. Он рыдал, рыдал громко, не стесняясь и не стыдясь. И только по этим рыданиям сторожа, запиравшие кладбище на ночь, нашли Виктора Петровича Воронова, подняли с земли и вывели за ворота. Он подождал, когда они запрут тяжелый засов и уйдут. Потом посмотрел на стену, покачал головой, всхлипнул и побрел в направлении от города. Конец этого жуткого года знаменовался разными хлопотами, и, погрузившись в них с головой, Павел уповал лишь на то, что год уходящий не принесет еще каких-нибудь потрясений. Он носился то в мастерскую, где отобрал камень для памятника елки, серую с красными прожилками мраморную глыбу, и в два приема внес аванс за его изготовление, то в больницу к матери, которая не узнавала его и упорно называла или товарищ генерал, или доченька, то на дачу в Солнечное, которую предписывалось освободить к Новому году, понемногу вывозя оттуда всякую мелочь, книги, посуду, белье. Дело по факту гибели Елены Дмитриевны Черновой было прекращено за отсутствием состава преступления. Заявлению Дмитрия Дормидонтовича вышестоящие инстанции решили ходу не давать, а отправить его на пенсию по состоянию здоровья. Ему даже предложили вариант поехать с послом в Народную Республику Габон, но он отказался. Великодушие начальства простерлось до того, что вместо казенной дачи в Солнечном Чернову был предложен скворечник с участком в 8 соток на станции Мшинская, а вместо казенного автомобиля – «Жигули» по специальной распределительной цене 600 рублей. Должностной оклад сменился союзной персональной пенсией. За ним сохранили городскую квартиру, пожизненное право пользования распределителем, поликлиникой и больницей. Могло быть и хуже. В начале декабря Павел перевез вещи и Нюточку с Ниной Артемьевной из квартиры Лихаревых в отцовскую. Дочка с няней заняли родительскую спальню. Дмитрий Дормидонтович окончательно перебрался в кабинет. Павел поставил себе в гостиной тахту и школярский письменный столик, приобретенный специально. Роскошный стол из кабинетного гарнитура остался в квартире у Никольского. В Ёлкину комнату снесли вещи матери. Все понимали, что она вряд ли когда-нибудь вернется сюда. Но все-таки. Нюточка самостоятельно внесла в новую для себя квартиру две вещи. Пластмассовую корзиночку с любимым пупсом и свернутый в тугую трубочку календарь с тетей и мамой. Последнее она велела повесить над своей кроваткой. «Ванькина жена», — констатировал дед, увидев календарь. «Или уже бывшая, не знаю. Надо же, как жизнь все закрутила. И чего этому дуралею надо было? От такой девки ушел. Или она от него?» «От одной ушел, к другой пришел», — тихо сказал Павел. «Бог с ними. Может, хоть у них все сладится». «У кого?» «У Ваньки с Татьяной твоей». «Ничего у них не сладится, не сладилось уже. Ты что, не знал?» «Нет, а что? Выгнала она его. Еще в начале осени. К отцу с матерью приперся, ободранный, жалкий, больной. Еле дошел и на пороге сознание потерял. Скорую вызвали и в больницу, нервное истощение, тяжелое алкогольное отравление и, говорят, еще кое-что. Что? То, что, по словам начальства, существует только на гнилом западе. Наркоту жрал Ванька. Эпилептические припадки с ним были уже в больнице. Эх, будь я еще в силе, разобрался бы с этим змеюшником, что твоя благоверная устроила. «Не надо», — тихо, но твердо сказал Павел. «Это их дела, и никого больше они не касаются. А если она чудит, так это от горя. Пойми ты, несчастный она человек, несчастней всех нас. А ты? Ты что ли счастливый? Знатно она тебя осчастливила. Да, сказал Павел, глядя отцу прямо в глаза. Представь себе, я счастливый. И осчастливила меня именно она. И хватит. Не будем больше о ней, ладно? Старею, подумал Дмитрий Дармидонтович, опустив глаза. И не припомню, чтоб раньше меня кто в гляделке переиграл. Теперь, пожалуйста. И кто? Пашка, сынок родной. Ладно, пробурчал он. Что-то счастье твое загуляло. Пора бы ей уже того. На горшок и спать. Погоди, ее не купали еще. Если хочешь, можешь ее потом в полотенце завернуть и сюда отнести. Пусть к деду привыкает. Хочу, сказал Дмитрий Дармидонтович. Только ты вот что, Павел. Надо бы вам здесь прописаться поскорее, пока мы с матерью еще... Прекрати, сказал Павел. Добро, только не кипятись, скажу по-другому. Надо ведь и порядки соблюдать. Раз здесь живете, надо вам здесь и прописываться. Или с Татьяной своей за жилплощадь судиться собираешься? Нет, сказал Павел. Та квартира принадлежит ей и только ей. Ну так и выписывайся оттуда. Если для этого надо развод оформить, оформляй. Свяжись там с тестем, обсудите все. По процедуре, по имущественным претензиям. Нет у меня никаких претензий. Все свое я давно оттуда забрал. А у нее? Павел озадаченно посмотрел на отца. Какие у нее могут быть претензии? Я ей все оставляю. Все, да не все. Надо так дело устроить, чтобы она Нюточку у нас не отсудила. В разводных делах обычно ребенка при матери оставляют. О чем ты говоришь? Не станет она отсуживать. Сейчас, может, и не станет, а потом... Кто знает, какой у нее переворот в мозгах произойдет. Вот и надо бы от нее бумажку на этот предмет получить, чтобы в суде к делу приобщили, чтобы потом не возникало. Она не будет возникать, сказал Павел. Ну, я поговорю с ней. До Тани он не мог дозвониться 3 дня, никто не подходил к телефону. У Ады трубку поднял какой-то незнакомый молодой человек, назвался племянником Николая Николаевича, студентом из Одессы, и сообщил, что старики выехали в Цхалтуба лечиться грязями и приедут дней через 10. Про Таню он не знал ничего, а саму ее ни разу в жизни не видел. На 4-й день после работы, а ведь была еще и работа, причем самая авральная, заканчивался год, подбивались бабки, составлялись отчеты, срочно ликвидировались накопившиеся за год недоработки, Павел решил сделать крюк и заехать к Никольскому, разобраться, что к чему, и если Таня дома, переговорить с ней. На всякий случай он взял ключи от той квартиры, которыми не пользовался почти 1,5 года. В окна горел свет, значит, дома. А на звонки не отвечает, потому что телефон не в порядке или на АТС что-нибудь. Бывает. Павел вошел в подъезд, внизу аккуратно вытер ноги от налипшего снега, поднялся по знакомой чистой лестнице, остановился перед знакомой дверью, обшитой темной вагонкой, позвонил. Тишина. Он позвонил еще раз, подождал. Постучал. Отчего-то ему очень не хотелось доставать ключ, вставлять в скважину, отворять дверь. Показалось, будто за дверями притаилось что-то черное, страшное, поглотившее Таню, и теперь готовое пожрать его, неосторожно сунувшегося туда, где ему быть не надлежит. Павел вставил ключ в замок и повернул. Дверь бесшумно отворилась. Он вошел в ярко освещенную прихожую. И тут же рванулся в уборную, еле успев добежать до унитаза. В квартире стоял густой, мерзкий, тошнотворный запах. Миазмы разложения падали, гнили. Выпрямившись, Павел еще некоторое время постоял над унитазом, глотая ртом непригодный для дыхания воздух. Потом проскочил в ванную и, намотав на нос и рот полотенце, снова вышел в прихожую, а оттуда, пошатываясь, направился в гостиную. Они лежали там, ближе всех к дверям, на алом ковре ничком лежал посиневший труп мужчины, распухший настолько, что лопнула рубашка, обнажив волосатую, покрытую трупными пятнами спину. Павел перешагнул и устремился к дивану, где, уткнувшись в спинку мертвым лицом и свесив на пол непристойно заголенные синие ноги, лежал второй труп, женский. «Таня!» — крикнул Павел и, забывшись, вдохнул носом. Даже через толстое полотенце он ощутил такую непереносимую вонь, что у него закружилась голова. Изо всех сил, стараясь удержать равновесие, он осторожно подошел к лежащему на диване телу и потянул за халат на плече. Закоченевшее тело не поддавалось. Павел дернул посильнее, и оно с грохотом упало с дивана, показав Павлу страшное синее кукольное лицо с закрытыми глазами и блаженно оскаленным ртом. «Это не Таня. Это не может быть Таня. Не она, не она. Волосы. У нее не было таких волос. Остальное все равно не узнать. Где я видел эти волосы? Анжела». Он добежал до форточки, рванул ее на себя. В комнату со свистом задул свежий ветер. Понеслись мелкие морозные снежинки. Павел сдвинул полотенце на горло, несколько раз вдохнул полной грудью, вновь натянул полотенце и лишь тогда подошел к стоящему возле окна креслу. Она полулежала, откинув далеко назад огненную голову и разведя руки в стороны. Рот ее был полуоткрыт, белейшие мелкие зубы ярко отсвечивали в свете люстры, глаза плотно прикрыты прозрачными веками. Она не раздулась, не посинела, как другие, а скорее сохлась почти до неузнаваемости. Ее янтарная кожа была совершенно чиста, без единого трупного пятнышка, лишь по руке вдоль темно-синей вены бежала красная и зловещая пунктирная дорожка. Павел невольно оглянулся на стол. Между грязных чашек и блюдец с окурками стояла полупустая баночка из-под майонеза с чем-то мутным, похожим на взвесь зубного порошка. Эластичный бинт, шприц с иглой. Второй шприц лежал на полу между столом и Таниным креслом. Павел со злобой раздавил его каблуком, еще раз посмотрел на Таню и тихо на цыпочках вышел. Вернулся он с теплым мохнатым пледом, заботливо укутал Танину неподвижную фигуру. Вот так, — приговаривал он, — холодно, а закрыть окно нельзя. Навоняли вы тут. Вот и все стучало в это время у него в голове. Вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Танька, Танька! На руку его, державшую плед у Таниного подбородка, чуть заметно повеяло теплом. Он замер. Нет, не показалось. «Зеркало, бляди!» — заорал Павел. «Есть в этом доме зеркало, маленькое, карманное!» Он помчался прочь из гостиной, ударившись по дороге об стул и грязно выругавшись. Стол упал прямо на труп мужчины. Павел перепрыгнул через него и ворвался в спальню. «Чтоб тебя!» На трюмо лежало зеркальце. Павел схватил его и кинулся обратно в гостиную. В три прыжка пересек ее и дрожащими руками поднес зеркало к губам Тани. Поверхность стекла стала чуть матовой. Он обтер зеркальце рукавом и поднес еще раз. То же самое. Павел приложил пальцы к безжизненному запястью Тани. Ничего. Или есть? Не поймать. Он побежал в прихожую к телефону. «Это жена. Жена моя, поймите!» — наскакивал Павел на крупного милиционера с погонами капитана. «А я говорю вам, никуда вы сейчас не поедете», — отбивался капитан. «Да чего свидетель нервный пошел, а? Вот осмотрим место происшествия, снимем с вас показания, протокол подпишете, тогда уже...» «Да понимаете вы, что такое жена? Ее же вынесут сейчас. А раз жена, так смотреть за ней лучше надо было», — прикрикнул капитан. «И вообще, с вами тоже надо разобраться. Не исключено, что придется вам проехать с нами». «Брось ты, Петрович», — сказал второй милиционер, усатый и тоже в капитанских погонах. «Жмурики-то уже второй свежести. Подойди-ка на пару слов». Он отвел первого капитана в уголок и что-то зашептал, показывая руками по сторонам. «Вам, гражданин Чернов, смысла в больницу сейчас ехать нет никакого», — вкрадчиво сказал усатый, закончив переговоры с коллегой. «Вас туда и на порог не пустят. Не полагается категорически. А завтра с утра позвоните вот по этому телефону. Спросите Семена Витальевича, зав. Отделением, и вам в лучшем виде все расскажут, а захотите, так и покажут. А сейчас вы здесь нужнее. Пойдемте-ка обратно в комнату. Понятые туда тоже. Да вы не тряситесь, там проветрено, не так смердит. Я хоть до машины ее провожу, можно?» — сказал присмиревший Павел. Усатый подумал и сказал: «До машины можно. И сразу обратно». Ее выносили, прикрыв казенным байковым одеялом поверх пледа, в который ее закутал Павел. Санитары несли носилки, а сбоку пристроилась медсестра, держа в высоко поднятой руке капельницу. Шланг капельницы прятался под одеялом. Павел пошел с другой стороны, держа Таню за желтую сухую ладонь. Но на лестнице он отстал от носилок, иначе было не пройти. Он пристроился рядом с молодым, энергичного вида врачом. «Скажите же, что с ней? Будет жить?» Врач досадливо отмахнулся. «Делаем все возможное, сами видите. Пока ничего определенного сказать нельзя. Завтра видно будет. Но все же, есть надежда». И врач остановился и зло посмотрел на Павла. «Есть!» — словно выплюнул он. «Если до сих пор не окочурилась, значит, откачаем как-нибудь». Павел застыл, а врач засеменил по лестнице, догоняя носилки. Павел не бросился вслед за ним, а постоял, посмотрел, как Таню выносят из дверей подъезда, и поднялся наверх, тяжело переставляя ноги. «Судьба, Павел Дмитриевич, судьба!» Философически заметил Валерий Михайлович Чернов, следователь прокуратуры. «Второй раз в течение месяца сводит нас. И все по делам не шибко приятным. Я хочу видеть мою жену», — глухо сказал Павел, глядя на собственные ладони. «Вот ответите на несколько вопросов, тогда и увидите. Верно, Семен Витальевич?» «Вообще-то в эти палаты мы посторонних не допускаем, но в виде исключения...» «Вот и прекрасно», — сказал Чернов следователь и стал расстегивать портфель.